Вот и выходит, что на путешествие в оба конца следовало затратить, берем приближенно, около 2 лет. Однако традиция нам вещает, что, скажем, ростовский князь Борис Васильевич 1231-1277 годы за 14 лет княжения дважды ездил к великому хану в Каракорум, да вдобавок 8 раз в Орду на Волгу. Не князь, а реактивный снаряд. Получается, что всю свою сознательную жизнь, все 14 лет правления, он только и делал, что сновал туда-сюда, туда-сюда. Ростов, Китай, Китай, Ростов, Ростов, Орда, Орда, Ростов. Интересно, как же его подданные терпели этого путешественника? Страница 225. То-то пребывали в запустении дела, пока князенька долгими годами ездил по степям. История Бориса Ростовского и ныне ей подобные имеет смысл в одном единственном случае. Если Каракорум располагался где-то поблизости, на Волге или в Крыму. В этом случае поездка туда отнимала не годы, а недели, и все становится на свои места. Волга или Крым все-таки не край света. Интересно, что в самых, что ни на есть, благонамеренных исторических трудах, полностью поддерживающих официальную версию при самом беглом знакомстве, можно отыскать прелюбопытнейшие вещи. Возьмем книгу Федорова Давыдова. Как выглядели золотоордынские города XIII-XIV веков? Пышно распустилась, совершенно чуждая номадам, кочевникам, яркая, урбанистическая, восточная, средневековая культура. Культура поливных чаш и мозаичных панно на мечетях, арабских звездочетов, персидских стихов и мусульманской ученой духовности, толкователей Корана и математиков-алгебраистов. Ханы вывозили из Средней Азии, Ирана, Египта и Ирака ученых, астрономов, богословов, поэтов. Напоминаю, ханы эти якобы только что пришедшие из Центральной Азии кочевники-шаманисты. Золотоордынские города населяли и половцы, и болгары, и русские, и выходцы из Средней Азии, Кавказа, Крыма. Преобладание среднеазиатских и кавказских черт и при общем господстве тюркского языка и этноса, и так далее, и тому подобное. Подробно описывается жизнь в городах, где смешались и русские, и тюрки, и жители Крыма, и якобы кочевые половцы. А где же наши монголы, узкоглазые дикари из центральноазиатских степей? Вновь пущена в ход универсальная фраза, которой привычно отделывается десятки историков, боящихся нетривиальных вопросов. Завоеватели-монголы быстро растворились в местной тюркской среде. Доколе несметные орды не могли раствориться, а если смогли, значит, орды были немногочисленными. Страница 226. Но тогда они не в состоянии были совершить приписываемые им завоевания. И по-прежнему наши фундаменталисты топчутся в этом унылом заколдованном круге, не в силах шагу сделать за его пределы, поскольку круг этот в их мозгах.